Слава нашему Господу Иисусу Христу за Его милость, которую Он дарует нам. И мы можем вместе с вами разбирать очень интересную, полезную тему для каждого из нас, которая учит нас, как быть ближе к Господу, которая наставляет нас, которая дает нам сегодня познание о Боге. И мы, обращаясь к Священному Писанию, находим очень много примеров, которые нас действительно учат, которые наставляют нам, потому что это Священное Писание – оно путеводитель жизни нашей. Псалом 90 – это хвалебная песнь Давида. Помните такой прекрасный псалом? И с первого стиха здесь написано, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». А почему же он покоится там? Да потому что второй стих называется, что он говорит Господу. Вот он Господу обращается и говорит: «Господь – прибежище мое и сила моя, Бог мой, на которого я уповаю». Слава Господу! И, знаете, 9 стих, это 90-го псалма. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое». И 14 стих. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Это говорит Давид, который в жизни своей очень многое претерпел. Претерпел гонение, посрамление, поношение. Но этот муж Божий всегда понимал, что есть над ним Господь, есть над ним Господь. У Давида была прекрасная возможность убить Саула. Когда тот спал, он своими воинами мужественными пробрался в эту скалу, да, в это ущелье, и написано, отрезал своим мечом край одежды. Это, по-моему, первая книга царств, да? И вот когда он это сделал, ему стало больно. Хотя его воины, его друзья говорили: вот день, который предает Господь врага твоего. А он отрезает одежду, и потом ему становится больно. Как я поднял руку на помазанника Божьего. Дорогие мои, становится ли нам больно когда-нибудь, когда мы поднимаем уста свои, открываем на помазанников Божьих? Вы знаете, это говорит о том, если мы это делаем, что мы не имеем этого страха. Мы можем о нем говорить, мы можем о нем мечтать, мы можем примеры приводить. Мы можем историю поднимать, но когда мы сегодня действительно пребываем в страхе Божьем, мы понимаем, что Давид учит нас, Давид наставляет нас. А каким же образом я сегодня могу иметь этот страх? Вы знаете, у него прекрасная была возможность убить Семея. Прекрасная возможность была Авесса по правую сторону. Он говорит: слушай, Давид, кто, мертвый пес тебя так вот постыжает, пойду голову сниму. Он говорит: слушай, не надо. Если Бог ему повелевает, а Бог повелевает ему, пусть бросает. Может быть, он посмотрит, Господь посмотрит на вот это мое, на мои обстоятельства и умилосердится надо мной. И выведет меня из этой ситуации. И введет меня в свое присутствие. Смотрите, Давид прекрасный пример того мужа Божьего, который во всех обстоятельствах понимал, что над ним стоит Господь. Что им руководит Господь. И поэтому я благодарен Богу, что сегодня Бог дарует нам братьев, которые берут в руки Слово Божие, изъясняют нам Священное Писание, и поднимаем вместе эту тему, говорим на эту тему страха Божьего, потому что без этого никуда, мы дальше не пойдем. Мы не сможем быть, дорогие друзья, действительно мужами Божьими, помазанниками Божьими, если не будем иметь вот это познание о Боге. Да благословит Господь всех тех, которые сегодня готовятся. Мы молимся о таковых, чтобы Господь еще давал слово нам. Да, будет Божья на это воля, Божья милость будет. Наше служение подошло к завершению. Давайте мы встанем наши ноги. У кого есть, может быть, благодарность или нужда, вы заявите, мы будем молиться Господу. И за Юру помолимся, мы Юре.